тысячи людей, которых нам необходимо вызволить из смертельно опасной зоны. Да, проект с изолированным островом пошел несколько не по плану, но так и что, уж всяко лучше эвакуировать всех этих новичков к нам в регион, туда, где их гребница не сможет использовать себе на пользу. Чем больше потенциальных солдат мы заберем из-под носа у противника, тем нам же проще будет одолеть его. Поэтому сейчас, несмотря на весь риск, далеко на севере летают наши дирижабли в сопровождении всадников на пернатых змеях. Команда была дана четко и ясно: лететь на предельной высоте, находиться там, куда пожиратели не смогут добросить свои кислотные снаряды, как бы они ни пытались. И ведь в целом-то сработало, хоть и не без эксцессов, но нам удается выводить из северных пустошей одну деревню новичков за другой. Разведчики докладывают, что пожиратели всячески мешают им, и даже было организовано несколько засад, но нашим ребятам хватило навыков, чтобы избежать худшего. По всей видимости, противник догадался, чем мы занимаемся. Некоторые обнаруженные нами поселения по прибытии очередного отряда разведчиков уже представляют собой дымящуюся пустошь. Пожиратели стали куда активнее в своей охоте и теперь прочесывают регион с завидным упорством. Доходит даже до того, что они больше не ждут того момента, пока деревню помножит на ноль только-только пробудившиеся зомби. Нет, теперь пожиратели сами разрушают поселения. Они явно собирают все доступные им ресурсы в области. Гребница могла догадаться, что мы играем в гонку со временем. Кто быстрее сумеет завладеть новичками на севере, у того будет нехилый козырь. Исходя из всего этого, следует сделать вывод: война придет к нашим границам. И уже совсем скоро. Как бы то ни было, но пожиратели явно не будут сидеть без дела. Если мы и дальше продолжим подрезать их пищевую базу, то им потребуется расширить свои угодья. А как это сделать? Очевидно, что пройтись маршем с севера на юг. И плевать, что Спартанское королевство и северный регион отделяют непроходимые горы. Есть у меня опасения, что пожиратели без особых трудностей смогут преодолеть этот рубеж. Если не уползут под землю, так просто перекатятся через них, как огромные колобки. Спарте нужно быть готовой к встрече этих тварей. Вот только как организовать оборону против чего-то столь неординарного? Никакая стена толком не защитит от десанта мутантов, не говоря уже о плевках кислоты. Выходить в чисто поле – это безумие. Тем более в горах, где ландшафт будет нам только мешать, тогда как пожирателям плевать на него. Ну, свалится мясной шарик в пропасть или в ущелье, проскользнет под землю, после чего поднимется обратно, как ни в чем не бывало. Устраивать засады или провоцировать лавины, да тоже сомнительное удовольствие. Наши же больше могут пострадать, нежели мутанты или зомби. Им же вообще плевать, есть у них рука или нет, сломана кость или нет. Нет, нужна альтернатива. Нечто, что сможет гарантированно остановить армию грибов. И на ум мне приходит только одно – вода. Только вода в состоянии сформировать непроходимый барьер. Вдоль него же можно создать несколько крепостей или форпостов, откуда можно будет стрелять с безопасного расстояния. Пожиратели определенно попробуют перехитрить нас. Снова в ход могут пойти белесые жгутики и мосты из них. Но если сделать канал достаточно широким и глубоким, тут уже так просто не перебраться будет. Тем более, если будут денно и ночно летать патрули на дирижаблях и постреливать из пушек. ХМ, а ведь это может сработать. Тогда следующий вопрос: как все это провернуть? Протянуть канал вдоль всей северной границы – это не так просто. Тут нужно организовывать стройку похлеще той, что была вокруг Вавилонской башни. Сотни и сотни километров. И это не говоря о самом ландшафте и перманентной угрозе со стороны пожирателей. Прикатит такие шарики к строителям, и все, хана проекту. Как же быть? Что делать? Как ускорить столь массовую стройку в разы, если не десятки раз? Кто сможет проделать столь невероятную работу? И тут ко мне приходит озарение. У нас же есть все эти ресурсы. У нас есть необходимые кадры. Просто до этого момента я их совершенно не брал в расчет, а ведь все было на поверхности. Министра строительства ко мне. Давай, давай, не тормозим, господа хорошие. Солнце еще высоко, кричит Том своей бригаде. Удивительно, как быстро здесь в северных горах собрали практически всех магов Спартанского королевства. Несколько недель назад им всем пришел приказ о передислокации со своих нынешних постов на крупнейшую стройку за всю историю существования фракции. Маги земли, маги воды, маги воздуха и огня, весь цвет шамбалы стекается на север. Ученики магов земли под руководством Тома работают сутки напролет, не отрываясь от бурдюков с королевским сидром и кофе. На их плечах лежит невероятная ответственность – выкопать канал, который остановит вторжение врага с севера. Работать в горах, да еще и не с мягкой землей, а с твердым камнем – задача не из легких. Уж точно не для простых учеников, но что поделать, без труда не выловишь и рыбку из пруда. А потому Том подначивал своих подчиненных, наставлял их прямо тут же, учил тонкостям использования магии земли и, естественно, поддерживал здоровую конкуренцию. Стройка века превратилась в соревнование на скорость, кто больше прокапает километров, кто больше перетащит кубов земли со дна рва на импровизированный земляной вал на южном берегу. Не спали и другие маги. Ученики магов воды меняли русло ручьев и грунтовых вод таким образом, чтобы они как можно скорее заполнили канал. Как-никак, а тысячи литров воды на пустом месте не создашь. На это не способны даже лучшие маги Спартанского королевства. Здесь же кружились и маги воздуха. Их задача и вовсе была проста. Они разрезали породу и нашинковывали ее в каменные блоки, уже которые маги земли и передвигали. Оказалось, что так куда эффективнее и маны тратится меньше. Ученикам магов не приходится ломать земную кору и манипулировать целыми тоннами породы. Работа шла безустанно. Вокруг стройки вырастали палаточные лагеря, вокруг которых то и дело вились разведчики и солдаты. Каждый осознавал, что они все находятся на самой границе королевства, а потому удар мог прийти в любой момент, в любую минуту. Еще сейчас ты, копатель канал, а уже через полчаса может статься так, что тебе придется встать заряжающим к тому или иному орудию. Спартанцы ощущали запах пороха в воздухе, а потому работали, не покладая рук, не жалея себя и своих товарищей, ведь от результатов их работы зависели жизни десятков тысяч. Уже это прибавляло мотивации выше крыши. И вот когда уже канал был выполнен практически наполовину, что уже можно было назвать невероятным прогрессом, случилось то, чего они все так и опасались. Пожиратели. Пожиратели на горизонте. Раздался крик всадника на пернатом змее. Враг появился у северных границ Спарты. Глава 10. Не дайте ему подойти. Остановите эту сволочь любой ценой. Звучали команды. Огромная гора плоти неслась к спартанцам на всех парах. Не везде еще был возведен Великий Северный канал. Оттого игроков перебрасывали с участка на участок, чтобы организовать хоть какое-то подобие обороны. Нужно было выиграть время для магов-строителей любой ценой. Хоть сколько-нибудь. Хотя бы пару часов. За это время еще несколько километров окажутся непроходимыми для неприятеля. С левого борта дирижабля ухнули пушки. Тяжелые ядра со свистом разорвали воздух и впились в плоть пожирателя. Это его чуть замедлило, но и только. Под внешним слоем плоти показались плотно сплетенные между собой белесые жгутики. Они защищали пожирателя, словно настоящие подобие кольчуги. Враг оказался куда крепче их ожиданий. Хреново, это понял каждый из спартанцев. «Огнеметы, готовьте огнеметы!» — закричали на дирижабле, но было слишком поздно. Ответный выстрел кислотой попал точно в цель, и воздушное судно, заложив крутой вираж, пошло на экстренную посадку. «Птичку сбили!» — зарычали спартанцы на земле. «Парни, ваш выход! Остановим ублюдка!» — воскликнул Жерар, маг льда, и прямо на пути у пожирателя появилась шипастая стена из льда. Вот только огромному шару на нее оказалось плевать с высокой колокольни. На полной скорости враг влетел в созданное Жераром препятствие. Его плоть напоролась на шипы. Во все стороны брызнула слизь. Что-то внутри пожирателя возмущенно заурчало, но он просто усилил напор. Раз и лед пошел трещинами, чтобы уже через мгновение разлететься мелкими осколками. Не помогло. Выругался Жерар. Теперь мой черед. Ему на смену тут же встал Оникс. Его дар был специфическим. Он не мог бросаться огнем, но повышал температуру в нужном месте. Так что для простоты его называли магом жара. В прокладке канала он мало чем мог помочь из-за специфики своей магии. Жар просто плавил землю и камень, превращая в лаву, обращаться с которой было не просто что магом земли, что магом огня, а потому их команду среди первых выслали на перехват прущих на юг пожирателям. К Ониксу тут же подключилась пятерка его новых учеников. Их уровни еще были совсем крошечными, но даже так, их совокупная мощь сослужила хорошую службу. «Ха!» — выдохнул Оникс, как в гору плоти перед ним влетела волна жара, которую он взял под свой контроль. Не было ни огня, ни взрыва. Выглядело это так, словно на землю опустился мираж. Один из тех, которые можно встретить посреди пустыни. Спустя несколько вздохов плоть пожирателя просто стала запекаться, как если бы его поместили в огромную духовку. На этот раз реакция от неприятеля последовала незамедлительно. Еще несколько наростов выросли на спине пожирателя и тут же навели свои дула на одинокую фигурку Оникса. Шарик сразу же смекнул, какую угрозу игрок для него представлял. Бах, бах, бах. Кислотные сгустки со свистом разорвали пространство и уже вот-вот должны были снести Оникса и его учеников с ног, как вдруг на их пути вырос энергетический купол. «Как хорошо, что мы прихватили с собой эту безделушку», — не сдержал нервного смешка Оникс, который только что разминулся со своей смертью. «Не отвлекайтесь, нельзя давать врагу ни секунды продыху», — рявкнул кто-то из разведчиков, и смешки со стороны учеников магов тут же затихли. Магия жара продолжала действовать. Пожиратель терял свою мобильность, а его внешний слой покрывался толстой черствой коркой. Вспыхнули и белесые жгутики, будто сухой хворост. Тут и там стали появляться черные подпалины, а воздух отчетливо запах жженой плотью. У мага жара уже потекла кровь из носа, но он упрямо проигнорировал подобную неурядицу, сделав еще один глоток королевского сидра из своей фляги. Его ученики обессиленно падали на землю один за другим, и их тут же подхватывали разведчики, чтобы оттащить чуть в сторону. На ногах оставался только он. Шар плоти попробовал было раздавить их отряд, но вновь на его путь оказалась магия льда. Жерар подошел на этот раз к задаче с куда большей изобретательностью, а потому не было никаких стен, только огромные колья, подобные пикам, на которые пожиратель напарывался одну за другой, превращаясь в гигантского дикобраза. Наконец, прозвучал яростный вопль, и огромный и могучий пожиратель просто взял и утек под землю, оставляя поле боя за спартанцами. Каждый из них понимал, что враг не погиб, а лишь отступил, но даже так это было их победой. «Черт возьми, я думал, что тут я и кончусь», — упал на задницу Оникс, благодаря систему за все, что только можно. «И не ты один, приятель», — присел рядом с ним Жерар и недовольно посмотрел на свой бурдюк, в котором уже было пусто. Оникс без лишних слов протянул тому свою флягу, и маг льда принял ее с благодарным кивком. «Как думаешь, сколько мы выиграли сейчас времени?» — вздохнул Жерар. «Не имею ни малейшего понятия», — растянулся на лугу Оникс, блаженно прикрыв глаза. «Но если верить отчетам других команд, то пару часов в лучшем случае. Сейчас эта дрянь обновит свою кожурку, призовет себе на подмогу пару сотен зомби и мутантов, выставит их в качестве заслона, и все. Поминай, как звали. Даже троекратного запаса моей маны не хватит, чтобы испепелить всю их братью. Да и мой дар не так, чтобы эффективен против этой гигантской туши», — поморщился Жерар. «Знал же, что надо было проситься в армию. Там бы хоть прокачался быстрее и профессиями нужными обзавелся. А что ты делал тогда?» — поинтересовался Оникс. Со своим товарищем в вопросе магического искусства он не так, чтобы часто общался. Да и вообще не так уж много у него и знакомств завязалось с момента присоединения к Спарте. Ну, не задалось у него с адаптацией. Королю Шурику он, конечно, был благодарен за то, что тот не отрубил ему голову, когда одолел Драгона и его самых верных сподвижников. Но вот поново искать друзей и свое место в жизни для мужчины стало тем еще испытанием, которое он, откровенно говоря, все-таки повалил. Кто входил в его круг друзей, приятелей или хотя бы знакомых? Руна, как старая подруга, Алиса, которая нередко прибегала к его магии ради научных изысканий, да еще парочка магов и ученых, и все. За несколько лет он так и не расширил этот круг, и вот сейчас подвернулся такой отличный шанс. Жерар, маг льда, оказался неплохим парнем, да и было интересно посмотреть, что окажется сильнее, холод или жар, но даже так общение у них что-то не клеилось, ровно до сегодняшнего дня. Правду говорят, что невзгоды сближают, а когда на тебя прет целая гора плоти, так и вовсе кажется, что ближе человека рядом с тобой попросту нет и быть не может. Одна ошибка, и что он, что ты окажетесь смяты в тонкий блин, и все, пиши пропало. А меж тем Жерар все говорил и говорил, да что я, работал чертовым прокладчиком ледяной дороги через болото. Они, даже когда подсохли, все еще представляют из себя ту еще трясину. А тут есть такой я красивый и чудесный. Ходил месяцами по этой дороге и контролировал, чтобы она не рассыпалась, пробормотал Жерар. Только лишь когда закончили обходной туннель вокруг Краснодарских болот, так меня и освободили. Если хочешь, то я буду не прочь помочь тебе с прокачкой магии, разоткровенничался Оникс. Уже я-то знаний понахватался, пока сидел безвылазно в Шамбале. Столько идей, да только как их всех реализовать, не устроив при этом лесной пожар на половину земель Спартанского королевства. «Что ж, как хорошо, что я, маг льда», — расхохотался Жерар. «Как вернемся в Спарту, с меня выпивка. Посмотрим, у кого магия круче. Ха, ловлю тебя на слове, сопляк. Сопляк — это кого ты сопляком назвал. Я старше тебя, мне можно. А хрен тебе, черт старый. Ву-ха-ха-ха-ха. Горите, сволочи, горите. Ву-ха-ха-ха-ха». Громогласный хохот пронесся по округе, а уже мгновение спустя с одного из дирижаблей на землю обрушилась настоящая огненная волна. Пламя лизало все, до чего только могло дотянуться. Стволы деревьев, жухлая высохшая трава, кустарники и, конечно же, сами пожиратели, ничто не избежало удара. Раннее утро вдруг стало ясным днем, настолько мощная и яркая оказалась огненная струя. В лицо спартанцам ударил сухой и обжигающий ветер, а по телу невольно пробежался холодок. Открывшаяся нам картина оказалась поистине апокалиптической. «Я смотрю, мышь веселится на полную катушку», — вздыхаю я. «Ха-ха, и не говори», — подозрительно тихо произносит малый, встав со мной плечом к плечу. Бах, бах, бах. Вслед за жгучей струей на противоположный берег канала летят гигантские фаерболы. Они с гулом падают на землю и расцветают миниатюрными сверхновыми. Вот она, сила высокоуровневого мага. Десятки квадратных метров подлеска обращаются в пепел и выжженное поле, а в небо поднимаются густые столбы дыма и стена пара над созданным нами каналом. О появлении пожирателей на нашей северной границе было сообщено заблаговременно, а потому в область стройки канала были тут же брошены наши передовые силы. Практически весь воздушный флот, который был у нас в наличии, а это ни много ни мало 3 боевых баржи, 2 из которых, правда, все еще не вернули себе прежний блеск внешних бортов, да 3 десятка боевых дирижаблей. Помимо прочего, битва у базы разведчиков к северу отсюда не прошла бесследно. Мастеровые из Норы обследовали повреждения боевых барж вдоль и поперек. Мухомор и Белый вызвались лично раскрыть секрет кислоты, которой плевались в нас мясные шарики. Увы, к настоящему моменту они секрет субстанции так и не раскрыли, но на такой исход мы и не рассчитывали. Главное то, что к предстоящему сражению мы подготовили новое оружие, куда более подходящее для противостояния армии мутантов, зомби и самим пожирателям, новые огнеметы. На этот раз в ход пошла рунная магия, благодаря которой можно было создать высокое давление в специальных контейнерах. От них уже тянулся шланг к самой трубке. При активации одной из рун содержимое контейнера мощной струей преодолевало шланг, а сразу после поступало в трубку. Стоит ли говорить, насколько опасна струя огнесмеси, которая в состоянии пролететь несколько сотен метров без потери скорости. Это во многом решило проблему ведения войны против грибной армии с воздуха. До этого момента дирижаблям и боевым баржам необходимо было держаться достаточно близко к поверхности земли. Почему? Что мешает им подняться под самые облака и уничтожить противника с безопасного расстояния? А то, что ты еще попробуй умудрись попасть с такой дистанции точно в цель. Даже пожиратель, будучи так-то огромной мишенью, всегда пребывал в движении, и потому, чтобы уверенно бить по такому мясному шарику что из пушек, что из картечниц, нужно спускаться на близкую дистанцию, подставляя свои борта кислотным выстрелом из биопушек. Огнесмесь же из-за недостаточного давления на выходе может в любой момент снести ветер с выбранной стрелками траектории, но не теперь. С куда более мощным огнеметом, дирижабли могли действовать в разы свободнее, не опасаясь ответного подарочка от пожирателей. Да и десант из мутантов на новую высоту не долетит. Уже что-то. Ко всему прочему, новые огнеметы могли стрелять по параболической траектории с противоположного берега канала, а это значит, что у врага не оставалось и шанса на успешное построение того или иного вида моста через канал. Если раньше мы только и могли что противопоставить пожирателям один лишь наш воздушный флот, то теперь к обороне подключаются и наземные команды. Вообще за последние пару недель боев вдоль северной границы было проведено немало опытов. Наши экипажи дирижаблей изучали шары плоти, используя против них все, что только попадется под руку. Несколько раз мы отправляли воздушные судна, заполненные контейнерами с пресной водой. Требовалось проверить гипотезу о том, что вода все-таки как-то докалечит грибную армию. Тогда можно было бы не беспокоиться ни о чем и просто залить водой весь северный регион с дирижаблей и боевых барж. Однако, увы, наша задумка так и не увенчалась успехом. Пожиратели просто игнорировали несущиеся с высоты потоки воды. Что они были, что их нет, никакой разницы. Скорее всего, грибница реально не воспринимает воду. Вот и все. Жаль, конечно, было бы в разы проще, обладая вода тем же эффектом, что и святая вода против вампиров и прочей нечисти. Но на этом наши экспериментальные вылазки не закончились. На пожирателей выбрасывали литры всевозможных химикатов, изучали, насколько хорошо эти мясные шарики вообще горят, и все в таком духе. Полученная нами информация тут же передавалась в нору, где ученые и искали какое-нибудь оружие против грибного войска. Пока, к сожалению, без особых успехов. Приятным бонусом во всем этом стало то, что враг существенно замедлил свое продвижение на юг. И не мудрено, на северную границу королевства я притаскиваю вслед за собой чуть ли не всех магов. Действуя в небольших отрядах, они совершают одну встречную атаку по пожирателям за другой. Все это приносит свои плоды, и потому уже сейчас строительство канала практически подходит к своему концу. Нужно лишь продержаться. Еще чуть-чуть, еще немного, и мы получим непроницаемый щит от нападок столь неприятного врага. А это дорогого стоит. Вдалеке вновь звучит громогласный хлопок. Мышь ведет себя будто ребенок, дорвавшийся до сладкого. Если и жить, то только сегодняшним днем. И плевать, что уже завтра она словит истощение маны. За такую драгоценную возможность выбраться из душного кабинета своего же министерства и пожичковато вдоволь женщина готова отдать многое. И я не стану лишать ее этой малой радости. А иначе малый мне не простит подобного финта. Ведь злая и неудовлетворенная мышь – это сущий кошмар, похлеще нашествия пожирателей на наши земли. По крайней мере, со слов моего друга, вслед за очередным взрывом раздается приглашенный порывами ветра хохот. Уже осталось совсем немного, еще чуть-чуть, и канал будет завершен. И вот тогда-то можно будет выдохнуть полной грудью. В то же время далеко-далеко на севере, там, где уже несколько лет не слышно было ни единого звука, где не осталось ни единого клочка суши, ни подчиненного ее воле, где все работало так, как должно, где порядок уже был давно наведен и стал новым законом. Именно здесь глубоко под землей раздался глухой удар, словно стук сердца. Запрос на соединение. Принято. Объект пожиратель 019. Запрос на передачу данных. Принято. Обработка данных. Завершена. Выданная задача невыполнима. На пути обнаружено непроходимое препятствие. Обновление известной карты местности. Внесение правок. Анализ действий встречной стороны. Завершен. Создание канала посредством ручного труда. Использование юнитов, способных пребывать в воздухе. Обнаружена магия. Оценка понесенного урона. Оценка. Оценка. Завершена. Повышение приоритета фракции 007 на 3 пункта. Внесение правок в базу данных фракции 007. Поиск альтернатив. Поиск. Поиск. Альтернатива не найдена. Продвижение на юг невозможно. Поставленная задача не может быть выполнена в нынешних условиях. Запрос на внесение корректировок в проект «Пожиратель». Обработка данных. Обработка. Обработка. Завершена. Внесение корректировок принято целесообразным. Поиск подходящего аналога. Поиск. Поиск. Аналог найден. Приступить к эволюции. Создание проекта «Пожиратель 3.0». Создание проекта завершено. Вносятся необходимые поправки. Обновляются условия поставленной задачи. Корректировки внесены. Задача обновлена. К исполнению приступить немедленно. Глухой удар прозвучал во второй раз, а затем все стихло вновь. Север привычно погрузился в гнетущую тишину. Канал таки был завершен даже раньше намеченного срока. Последний участок, в который устремились все пожиратели с севера, оказался заполнен водой прямо перед их прибытием. Потому сейчас мы смотрим на застывших в недоумении 7 огромных шаров плоти. Они замирают на противоположном берегу реки и будто бы не знают, как быть и что делать. Что это, если не победа? Грибная армия словила синий экран смерти. Ну, что, товарищи, ура, обращаюсь я к собравшимся магам, солдатам и командам воздушного флота. Мы остановили нашествие с севера, Спарта в безопасности. С этого дня никто не пройдет на нашу землю. Ура, отвечают мне спартанцы. В воздух взмывают шапки и шлемы. Только они падают на землю, как в толпе звучат ругательства и обещания небесной кары. Повсюду теперь раздается радостный хохот, и шутки следуют одна за другой. Мы справились, мы сделали это, мы опередили неприятеля, и ничего тот нам не сделает. Король Шурик, осторожно тычет в мое плечо малый. Неожиданно, я принимаю, что рев толпы как-то больно быстро затихает и вообще наступает тягучая давящая тишина. Я оборачиваюсь на слова малого и не верю в то, что происходит. Пожиратели вдруг принимаются раздуваться. Вот они уже больше в два раза, в четыре, в шесть раз. А уже в следующее мгновение их массивные тела слегка приподнимаются над поверхностью земли. И они устремляются снова на юг. С каких, черт возьми, пор грибы научились летать? Глава 11. К бою. На позиции. Быстрее. Взлет пожирателей оказывается крайне неприятным открытием. Не успеваем мы толком и среагировать, а противник уже оказывается над кромкой воды. В тот же миг он обрастает орудиями с каждой из сторон, словно рыба-пузырь. И если до этого момента шары плоти не создавали больше 3-5 стволов, то на этот раз они решают действовать совсем иначе. Пожиратели в прямом смысле ощетиниваются наростами со всех сторон, становясь похожими на огромных уродливых ежей. И, что самое неприятное, они совершают столь роковой маневр в непосредственной близости от нашего воздушного флота. Бах! Десятки кислотных снарядов устремляются навстречу незащищенным ничем дирижаблям. Гадство! Я выставляю над собой ладони и врубаю телекинез на пределе возможностей. Широкий экран из сжатого воздуха защищает 3 воздушных судна. Там же вспыхивают и энергетические купола, скрывающие в последний миг боевые баржи и пятерку дирижаблей последнего поколения. Но всего этого оказывается недостаточно, чтобы сберечь наш воздушный флот. Тут и там в борта дирижаблей вгрызаются кислотные снаряды, с бешеной скоростью прожигая корпуса из древесины. После столь страшного удара суда раскалываются на куски прямо в воздухе и падают осколками на головы спартанцев. Хорошо хоть, что над нашими позициями также вспыхивает энергетический купол, только благодаря ему на земле игроки не получают травмы. Вот только ситуация все равно от этого факта легче не становится. Над головой творится сущий филиал ада, а пожиратели уверенно движутся к южному берегу. Если они смогут приземлиться по эту сторону канала, то быть беде. И это мягко сказано. Уйдут ведь сволочи под землю, и тогда попробую их еще поймать. Нет, если я не хочу допустить катастрофы на северных землях Спарты, то пожирателей нужно сбить в воду любой ценой. Здесь и сейчас, без промедления. Базальт, малый, кричу я товарищам, на вас контроль за землей. Делайте, что хотите, но сбейте этих гадов в воду. Я помогу в воздухе. Сделаем. Подставив к губам большой и указательный пальцы, я свищу так, что уши закладывает. Но своего я добиваюсь. Из-за ближайшего холма появляется он, мой кроха. Пернатый змей с большими синими глазами и черной блестящей чешуей серьезно так прибавляет в весе за последние месяцы. И это мягко сказано. Теперь это настоящая виверна, которая выделяется размахом своих крыльев, в том числе на фоне своих меньших собратьев. Кроха всего за несколько взмахов крыльев оказывается прямо передо мной. Уже сейчас он смотрит на меня свысока, грозно шипя и то и дело пробуя сухой воздух вокруг нас. «Давай, здоровяк, нам пора за работу». Хлопаю я кроху по морде, и тот послушно подставляет свое крыло, чтобы я мог по нему забраться в седло. Да, несмотря на свои увеличившиеся габариты, змей не стал зазнаваться или качать права, как некоторые его сородичи. Наоборот, кроха отличался невероятной покладистостью и спокойствием. Все всадники без исключения отмечали невероятный ум моего воздушного скакуна, и я не мог с ними не согласиться. Ну, вперед, кроха! Рявкаю я, вставив сапоги в крепление по бокам седла. Могучий змей расправляет свои крылья. Темно-синее оперение выглядит как предсумеречный небосвод, такое же необъятное. Мы взмываем ввысь резко и стремительно. Меня аж вжимает в седло. Порывы ветра хлещут по щекам, а кроха все набирает и набирает скорость. Наконец, мы оказываемся прямо над парящими пожирателями. Грибные шары все с такой же яростью поливают кислотой спартанский воздушный флот. Вот только и наши солдаты не промах. Ответный огненный смерч не заставляет себя долго ждать. На парящих пожирателей обрушиваются мощные струи огнесмеси из огнеметов, картечницы трещат с таким надрывом, что того и гляди разорвутся на куски от натуги. Не смолкают и главные наши орудия. Дрожь от каждого выстрела проносится по всему корпусу дирижабля, от носа до кормы, а эхо от взрыва пороха не смолкает еще несколько долгих секунд. Но я вижу, что этого все еще недостаточно, чтобы сбить неприятеля. Пожиратели как летели, так и летят в нашу сторону. Сейчас им плевать и на то, что от них отлетают целые куски в воду, и на то, что от их самой формы шара остается одно лишь название. Как же быть? Куда эту погонь бить? Если так все и продолжится, то мы и одного не собьем. Должно же быть уязвимое место. Хоть какое-то. Мой взгляд прикипает к тем самым спорам. воздушным шарам, но в исполнении грибницы. Выглядят они, как неоднородные сетчатые мешки, где-то плоть толще, а где-то наоборот тоньше. Именно в них, по идее, и должен находиться воздух, или газ, или на чем там вообще эти гады летают. Точно, воздушные шары. И как я сразу не догадался, бейте по воздушным пузырям, не стреляйте по пожирателям, а сбивайте эти чертовы споры. Лопнут они, упадет и основное тело. Передаю я приказ по короне подчинения, и не проходит и минуты, как моя команда разносится по всему войску. Вслед за мной в воздух поднимаются десятки всадников на пернатых змеях. Они подобно саранче налетают на пожирателей. Разница в размерах колоссальная. Что они вообще могут сделать? А вот очень даже много. Так, всадники, вооружившись особо крупными кавалерийскими пиками, бьют по упомянутым мною пузырям. Тут и там на моих глазах в пузырях появляются мелкие отверстия, через которые, что примечательно, тут же рвется газ наружу. Работает. Это работает. Пузыри не так защищены, как сами тела пожирателей. Помимо прочего, всадники не забывают и об уничтожении биопушек. Несколько раз на обратном пути им удается атаковать прямо перед самым выстрелом. Подобные заминки и осечки со стороны пожирателей приводят к тому, что больше дирижаблей получают возможность укрыться за боевыми баржами или набрать высоту и уйти из зоны поражения неприятеля. Пернатые змеи тоже не сидят без дела. Позволяя своим наездникам нанести первый самый страшный удар, они тут же вгрызаются своими клыками в обшивку пузырей, чтобы уже через секунду оторвать кусок посочнее. Тем самым они расширяют уже созданные отверстия. Их хвосты также оставляют тонкие порезы, еще больше усугубляя положение для пожирателей. Противник определенно скопировал принцип работы дирижабля, но вместе с тем он повторил и его недостатки. Оторви воздушный шар от основного корпуса, и дирижабль перестанет существовать. Так и с пожирателями, достаточно лишить их этих странных пузырей, и все будет кончено. Потянув за поводья, мы с Крохой буквально застываем высоко в небосводе, а затем, стоит только змею сложить крылья, мы со свистом идем на снижение. Я направляю змея точно на один из пожирателей. Он двигается первым в импровизированной колонне противника, а потому он же первым и должен пересечь канал. Этого я позволить не могу. Гаси. Перекрикиваю я ветер в ушах, и Кроха широко раскрывает свою пасть, а уже через секунду все вокруг накрывают толстые синие молнии, от которых волосы встают дымом. Бабах! Пролетев под низом пожирателя, Кроха широко распахивает крылья, тем самым в мгновение ока гася весь набранный нами импульс. Я получаю возможность обернуться, и что же я вижу? Невероятные разрушения. Из пожирателя словно вырвали внушительный кусок плоти. По всей его поверхности тянутся обугленные ломаные линии, как следы на древесине, в которую ударила молния. Белесые некогда жгутики, теперь пожелтели и мелкой крошкой рассыпаются над водами канала. Но что самое главное, так это то, что от пузырей остается одно лишь название. Был ли внутри газ или нет, доподлинно неизвестно, но бабахнуло так, что мама не горюй. Треск, гулкий надрывный щелчок практически не слышен на фоне рявкающих орудий, строчащих картечницы шипящих огнеметов, но именно он становится спусковым крючком во всем сражении. Лопается последний пузырь, и пожиратель резко падает в канал, поднимая внушительный по своим габаритам столб брызг. Столь же быстро он идет на дно. На всякий случай я не отвожу от него взгляда. Еще ни разу мы не видели, как такая огромная туша падала в воду. Нужно удостовериться, что шар плоти не выкинет еще какой-нибудь трюк. Нет, проходит 10 секунд. 20, 30, а кромка воды остается все такой же безмятежной, и все же грибная армия не может ничего противопоставить водной стихии. Это хорошо. Мой неожиданный и столь же разрушительный маневр придает нашим силам второе дыхание. На боевых баржах деактивируются энергетические купола, и на верхнюю палубу выходят десятки учеников-магов. Именно они становятся главной скрипкой в начавшейся симфонии войны. Я вижу Руну и ее учеников, магов воздуха. Широкими и размашистыми движениями они отправляют один воздушный резак за другим, буквально испещряя пожирателей кровоточащими ранами. Они щелкают воздушные пузыри, как орешки, не спасают противника и щиты из белоснежных жгутиков. Прочности этих самых корешков оказывается просто недостаточно. Туда же, где броня пожирателей оказывается особенно уязвимой, сразу следом прилетают ослепительные фаерболы. Это не только мышь, но и маги огня формируют один залп за другим. Там, где броня еще, нет-нет, но держится, прилетают огненные стрелы. Уже их хватает с избытком, чтобы добраться до уязвимого нутра пожирателей. Бах, бах, бах. Воздух разрывают белоснежные молнии, которые запускает Алана и редкие отряды магов молнии. Опасная и трудноконтролируемая стихия создает у пожирателей волны болезненных судорог, а также череду мелких взрывов. Воздушные пузыри сдуваются прямо на глазах, накреняя основное тело пожирателей. Из-за подобной смены положения в воздухе, орудия противника уже не могут стрелять точно в цель, только и делая, что отправляя один кислотный сгусток за другим в молоко. Некогда ясное небо заволакивают черные тучи. Резкий порывистый ветер бушует над полем брани. В воду падают второй, а затем практически сразу за ним и третий пожиратель. Их число стремительно идет на убыль, но видно, что противник не сдается. Он уже оказывается почти у самого берега. Неожиданно, шары плоти выпускают из своих недр десантные капсулы. Мутанты-воины, мутанты-стрелки и мутанты-солдаты разбиваются о кромку энергетических куполов на земле. Только-только они покидают комки слизи, как тут же вгрызаются всем, что у них есть в защитный покров. Не проходит и нескольких минут, как купола гаснут, и вся эта орава существ падает прямо на головы спартанцам. Враг явно хочет нас отвлечь от своего уничтожения, вынудить нас сделать выбор между помощью своим или же добиванием самих шаров. Очень жаль, что выбор мы уже сделали, потому что я более чем уверен, что мои товарищи справятся с неожиданной напастью. На земле позиционная война плавно перетекает в настоящую мясорубку. Опорные пункты отбрасывают от себя одну волну мутантов за другой. Базальт раздает команды офицерам и берет на себя командование основными силами. Малый же выступает в роли ударного клинка. Элитные бойцы под его началом ударяют мутантам во фланг не один раз, спасая тем самым жизни простых солдат. Давно Спарта не знала столь ожесточенной битвы, когда уже невозможно что-то сделать, и все решается лишь за счет личного героизма, храбрости и дисциплины. Редуты вдоль канала переходят из одних рук в другие. Волна за волной мутанты с безумной яростью налетают на моих солдат, а те отвечают с не меньшей злобой. Поднимаются столбы дыма от сдетонировавших запасов пороха, трещат стволы орудий от натуги, щелкают аркебузы, верещат облитые огнесмесью мутанты. Их перекрикивает боевой клич спартанцев. Они отчаянно идут в контратаку, вспыхивают лазурные вспышки рун всплеска, эхом разносятся хлопки от взорвавшихся гранат. На землю льются слизь, черная и алая кровь. Тела падают лицом в слякоть, на фоне стонут раненые, матерятся на чем свет стоит командиры. Шипят полуживые мутанты, потерявшие половину конечностей. Их голоса заглушают рев раненого зверя со стороны защитников. Меж тем я резко увожу кроху в сторону. Прямо на нас чуть не падает дирижабль. Он весь объят дымом и языками пламени, а его борта испещрены десятками сквозных дыр от кислотных снарядов пожирателей. Грибная армия упорно проминает нашу оборону. Сколько мы снарядов не тратим, сколько ядер не исчезает в плоти пожирателей, те все еще плывут на юг. Враг догадался о нашем плане, а потому на месте лопнувших пузырей тут же вырастают новые, что изрядно так осложняет нашу задачу по посадке неприятеля на землю. И тут случается то, чего никто никак не ожидал. В самом центре нашего построения одна из боевых барж опасно накреняется вниз. Два из четырех двигателей ее уже не работают. Защищавший ее энергетический купол уже давно просадил весь запас энергии, а потому пожиратели могли без каких-либо трудностей поливать воздушное судно огнем. И в самый критический момент, когда экипаж осознал, что он попросту не может больше бороться за жизнь своего летающего монстра, спартанцы решают направить нос баржи точно в одного из пожирателей. Самоубийственная атака. Боевая баржа шла на таран. Глава 12. Страшный скрежет металла разносится над полем боя. Пороховые заряды взрываются один за другим, сливаясь в нескончаемый каскад фейерверков. Металлические осколки и дымящиеся щепки картечью разлетаются во все стороны. Звучат надрывные крики всадников на пернатых змеях. Летающие ящеры дезориентированные едва ли не падают в неспокойные воды канала. Содрогаются от ударной волны и дирижабли, которые и так держатся на последнем издыхании. Но еще больший урон несут пожиратели. Один грибной шарик попросту разрывается на несколько кусков, рассыпаясь прямо в воздухе. Остальные три получают повреждения разной степени тяжести. У кого-то практически не остается целых пузырей, у кого-то сломана большая часть биопушек, а у кого-то отваливаются целые куски плоти. Последствия от таранной атаки боевой баржи задевают и наземные силы. Целые куски воздушного судна подобно метеоритам с грохотом ухают вниз. Столбы пыли и вскопанной почвы взмывают ввысь, скрывая под собой далекий горизонт. В этой непроглядной мгле особенно громко раздаются беспомощный визг мутантов и разъяренный рев спартанцев. Даже стальной дождь не в силах остановить их кровавую рубку. Но что действительно в наших силах, так это уничтожение оставшихся пожирателей. Добьем их сейчас, и исход сражения будет предрешен. Победа будет за нами, за Спартой, за мной и товарищами. Не давайте врагу продыху, в атаку. Сейчас, пока он ослаблен, я первым устремляюсь к пожирателям, а сразу за мной еще полтора десятка спартанцев на летающих змеях. Очухиваются от состояния шока и экипажи дирижаблей. Маги на палубах вновь окрашивают небосвод в цветастый калейдоскоп. Сверкают фаерболы, мелькают молнии, резвятся воздушные резаки. У пожирателей больше нет шансов на победу. Слаженный удар спартанской армии попросту сметает противника. В воды канала падает пятый грибной шар. У самой кромки он все еще пытается спастись, создав сразу несколько воздушных пузырей. Но как бы не так, Алана поднимает воду в канале, и тяжелая волна просто смывает вслед за собой пожирателя. Шестой падает вслед за ним, не выдержав слаженной работы всадников на пернатых змеях и бомбардировки от мыши с руной. Ну, а с седьмым расправлюсь уже я. Кроха, гаси, рычу я. Огромный летающий змей широко раскрывает свою пасть во второй раз. Треск синих молний, запах озона, болезненный рокот пожирателя. И как вишенка на торте, столб брызг, созданный им при падении в воду канала. Это победа спартанского королевства. Наша победа. Поздравляем, вы повысили уровень. Поздравляем, вы повысили уровень. Поздравляем, вы повысили уровень. Если поначалу у меня еще были опасения, что пожиратели как-то да смогут подняться со дна канала, то с поступлением просто прорвы очков опыта становится очевидным, что враг окончательно повержен. Патрули нашей летающей кавалерии также докладывают об отсутствии хотя бы каких-либо движений вдоль канала. Ни с севера, ни, что самое главное, с юга. Тишь да гладь. Даже не верится, если честно, но это так. Гребница потерпела сокрушительное поражение. Вроде бы самое время радоваться, но меня не перестает угнетать то, как неожиданно пожиратели обошли наш канал, словно бы по щелчку пальцев. Как это им вообще удалось? До недавнего времени грибные шарики не демонстрировали того, что они в состоянии подняться в воздух. Имели они эту способность с самого начала, или же что-то изменилось? И если летать пожиратели могли в момент нашей первой стычки, то почему грибница не использовала это? Ведь в таком случае битва у базы разведчиков пошла бы по совсем иному сценарию. Нам бы просто не хватило боевой мощи, чтобы перестрелять такого противника в воздухе. И никакого подрыва пороха бы не случилось. Нет, тут точно что-то нечисто. Допустим, противник смог открыть столь невероятную способность непосредственно перед сражением у канала. Тогда вопрос, как грибница это провернула, и что еще более важно, как далеко могут измениться пожиратели. А вдруг в следующем налете эти шары нарастят непроницаемую броню, наподобие мутантов-воинов, или же их орудия станут еще более смертоносными, или, что еще хуже, мутанты тоже научатся летать. Вот тогда дела совсем пойдут плохо. Мало нам того, что армия противника не дохнет, пока не нашинкуешь фарш и не сожжешь в обильном количестве горючего. Если эта арава еще и крылья себе нарастит, это же вообще будет катастрофа. Забудьте про канал к северу от Кверты, все спартанское королевство будет под угрозой. И это при том, что мы толком даже не знаем, как заражаются зомби и вообще в безопасности ли наши игроки. Допустим, заражение у тех, кто достиг достаточно высоких уровней, не происходит. Будь это иначе, и малый бы уже давно обратился. Но что насчет наших собственных новичков? Если грибница сможет как-то протащить свою заразу в наше поселение, то, как скоро Спарта погибнет, утратив приток игроков из стел. А ведь это очень даже может произойти. Поэтому-то я и приказал перебросить почти всех магов на северную границу. Пока пожиратели не добрались до территории нашего региона, то города и полисы находятся в относительной безопасности. Но вот если грибная армия действительно сможет пробраться на наш берег, кто сможет гарантировать то, что произошедшее на севере не повторится и в королевстве? Нет, я не могу этого допустить. Мало лишь остановить продвижение грибницы к нам, пока мы не знаем, как действительно враг передает эту странную болезнь или вирус, мы так и остаемся беспомощными. Вот только как вычислить то, чего попросту нет? Не змееглазые, Ни наши ученые ничего так и не обнаружили в телах новичков с севера. Никаких примечательных дебафов или еще чего. Тут дело в чем-то еще. Вот только в чем, что мы могли пропустить, где не доглядели. Король Шурик, доклад, отвлекает меня подошедший малый. Да, давай, киваю я ему. Что толку опять гадать? Мне нужны достоверные факты, а не сплошные предположения и гадания на кофейной гуще. Пока я не получу хоть какого-то отчета от Алисы и ученых, то не смогу ни на шаг приблизиться к разгадке. Потому лучше заняться сейчас чем-то другим. Офицеры сообщили мне о количестве выживших. Потери внушительные, но могло быть в разы хуже, прямо заявляет малый. Большая часть смертей пришлась на экипаж потерянной нами боевой баржи. Там были игроки выше 50-го уровня, чуть меньше 10 человек, опускает плечи малый. Из Спарты уже доложили по магической сфере, что они возродились в центральной стеле. Что по остальным? Не выжил никто. Таранный удар в пожирателя, а затем и детонация пороха. Такое сложно пережить, даже имея при себе полностью заряженный экзодоспех. Понятно, а что по потерям на земле? Меняю я тему. Здесь не все так плохо, как могло показаться, сообщает мой друг. Энергетические купола отлично себя показали, удержав обломки дирижаблей в первые минуты битвы. Они же впоследствии остановили на какое-то время сброс десантных капсул мутантов. Передай мой приказ в королевскую канцелярию о награждении наших ребят, а также пусть позаботится о компенсации родственникам и семьям, если они у тех были, строго говорю я. Передам прямо сейчас, кивает мне малый. И да, пусть возродившихся проведут через нашу привычную процедуру. Опросы, проверит, не произошло ли каких несостыковок в памяти, а также выделит кураторов, чтобы они могли в кратчайшие сроки вернуться к нормальной жизни. С каждым месяцем в Спартанском королевстве все больше и больше игроков перескакивают порог 50-го уровня. Преимущественно, это матерые ветераны, которые уже который год стоят на передовой, но в последнее время стали поднимать головы и мастеровые Спарты, Парижа, а также Милана. Ученые, плотники, кожевенники, ткачи и лекари, рунные маги и торговцы, офисные клерки и артисты. В каждой сфере хватало своих испытаний, которые можно было сравнить с ожесточенными сражениями на передовой. Ученые и мастера боролись, как всегда, с технологическим порогом системы. Несмотря на становление спиртопанка, все еще хватало областей, недоступных нашей фракции. Работники Нора и спартанских фабрик раз за разом бросались на эту неприступную стену, надеясь найти очередную лазейку, еще одну трещину. И ведь находили. Те же автомобили, казалось бы, продукт 20 века. Даже если у нас спиртопанк, то как мы можем вообще создать нечто, принадлежащее новому времени? Но нет, если схитрите сделать из машин самодвижущиеся повозки, то вы ничего и не нарушаете. Двигатели, аккумуляторы да много какие жизненно важные составляющие новых технологий были нам изначально недоступны. Но с силой магии, руны энергетических кристаллов ученым и изобретателям удавалось раз за разом обмануть систему, скрыть от ее чуткого взора наш реальный уровень технологий. И это тоже удостаивалось награды. Уже сейчас не менее 30 мастеров в Спарте превзошли 50-й уровень. Кто-то благодаря установке очередного прорывного станка, а кто-то за создание легендарного артефакта, подобного энергетическому куполу для нашего первого броненосца Потемкин. Тот же экзодоспех второго поколения появился из рук не одной лишь Алисы, но и Лавеласа, который как раз преодолел планку 50-го уровня, наловчившись использовать особенно мелкие рунные цепочки. А когда игрок достигает 50-го уровня, то он получает вторую жизнь. Стоит ли говорить, что прошло не так уж и много времени, когда в Спарте возродился первый счастливчик? Механизм и вправду работал. Там, где ты привязывал точку возрождения, ты и появлялся. Практически сразу я предложил спартанцам назначить своей точкой возрождения стелу в Спарте. Так, мы бы облегчили процесс с повторной интеграцией игроков. Вместе с тем в Министерстве кадров, которым заведует Луна, был создан отдел для восстановления возрожденных игроков. Все же такие кадры нельзя терять. Да, возродившийся человек терял все свои навыки, профессии и классы, но у него оставалось самое ценное – его опыт и знания. Поэтому при некоторой поддержке со стороны королевства такие ветераны достаточно легко брали один уровень за другим. Им выдавали лучшие миссии с самой сочной наградой, для их же кача выделялись сопровождающие из армии или из гильдии авантюристов. Я и не думал бросать игроков, готовых пожертвовать своей жизнью ради нашей общей фракции. Большее, что я могу для них сделать, это позволить в кратчайшие сроки вернуться на прежний уровень. Но не все солдаты желали снова идти на передовую, и я их тоже мог понять. Таким игрокам также никак не препятствовали в выборе новой профессии. Работа эта будет в мастерской или же в офисе, труд торговца или землепашца, Спарта поддержит любое начинание. Кто-то скажет, что это неразумно, тратить столь ценный ресурс. Если игрок дошел до 50-го уровня и выше, то он как минимум представляет ценность на своей изначальной позиции. Если это был опытный разведчик, то как вообще можно его брать и ставить за станок, сослать его во вражеские тылы, чтобы он приносил куда больше пользы? Опыт, как говорится, не пропьешь. Но я придерживался иного мнения. Эти люди уже отдали все ради Спартанского королевства. Они до последнего исполняли свой долг. И меньшее, что я могу сделать, это ответить им тем же. Ради чего мы все боремся в первую очередь? Ради лучшего места под солнцем для всех нас. Так какой будет во всем толк, если даже после смерти у людей не будет выбора, кем быть и что делать? Малый уходит исполнять мои указания, снова оставляя меня наедине с собственными мыслями. Я чувствую, что что-то упускаю на что. При разговоре с малым мои мысли то и дело возвращались к возрожденным игрокам. Новички. Стела в Спарте. Грибница. Стелы на севере. Стелы. Какая-то назойливая, но в то же время неуловимая мысль мелькает у меня на краю сознания. А может, мы все это время смотрели не туда, и искали не там? Что, если первопричина лежит не в самих игроках, а в чем-то другом? Что если грибница и не заражает самих игроков, мы бы заметили какой-никакой дебаф или эффект? Но если никакой гадости наложено не было с момента появления игрока, то как же новички с севера становились зомби? Мне нужно срочно обсудить это со знающими людьми. Причина не в игроках, удивленно моргает Алиса. А в чем тогда? Ответа на этот вопрос у меня нет, пожимаю я плечами. Но согласись, такая версия имеет место быть. Дело в том, что здесь, на острове, совсем недавно был проведен особый эксперимент. Сюда прямиком из Спарты доставили несколько новичков, возродившихся в наших стелах. Конечно, невинных игроков никто подвергать риску не собирался, а потому были выбраны преступники, которые, появившись в Спарте, вдруг поверили в себя и посчитали, что смогут сколотить в столице очередное бандформирование. Нечастый зверь в наше время, но и таких уникумов хватало в королевстве. Правда, их отлавливали еще на ранних этапах и переправляли тем же змееглазым из Милана или же отправляли сразу в строительные бригады, что кладут чугунные рельсы по всей фракции. Так вот, возвращаясь к эксперименту, эти самые новички жили среди северян, ели с ними вместе, спали под одной крышей и точно так же наслаждались курортом, чтобы уже потом им скормили пару десятков ебалов, чтобы резко проскочить порог 10-го уровня. И что же в итоге? А ничего. Спартанцы так и не обратились, не стали ни зомби, ни мутантами. И вот, беря в расчет этот эксперимент, а также мои подозрения касательно того, что источник всех бед кроется не в самих игроках, вывод напрашивался сам по себе. Искать корень проблемы не в самих игроках, а в чем-то другом, да, задумчиво скрещивает руки под грудью блондинка. Она задумчиво меряет выделенный ей кабинет в подземной лаборатории. На стенах тут и там висят какие-то графики и расчеты. На письменном столе в дальнем углу от нас валяются хаотичной горкой чертежи и схемы всевозможных артефактов. Когда Алиса поняла, что рабский ошейник никак не способен оградить новичков с севера от трансформации, она сразу окунулась с головой в создание чего-то принципиально нового. Вот только легко сказать, что работа начата, совсем другое – воплотить артефакт в жизнь. И с этим имелись свои заморочки. На что настраивать рунные цепочки? От чего они должны ограждать? От какой гадости защищать? Должен ли новый артефакт мешать природе зомби взять вверх? Или он нужен, чтобы остановить череду мутаций, которые гарантированно последуют впоследствии? Это как искать лекарство от смерти. Как ни старайся, какие уловки не используй, но от неизбежного не уйдешь. Так и сейчас ученые уже которую ночь сидят и ломают головы над решением. Мои же слова оказываются той самой соломинкой, за которую хватается уже была отчаявшаяся Алиса. «Нам остро не хватает информации», — заявляет она. «Вот в чем главная проблема. Мы уже забираем зараженных игроков с севера. Это факт. Этот ген зомби, или вирус, или еще какая хрень уже дожидается в них своего часа. Мы не знаем, как они могли подхватить такую гадость. Может, у грибницы есть свои особые мутанты, что заражают новичков сразу же после появления на севере, или у них реально есть невидимые споры, что отравляют воздух, это же грибница, сейчас ничего нельзя исключать, соглашаюсь я, значит, тебе нужен полный новичок, именно так, кивает серьезно моя супруга, если мы сможем добыть чистого северянина, не зараженного еще этой поганью, то, возможно, мы получим ответ на наш вопрос, или хотя бы подсказку, тогда уже будет понятнее, в какую сторону нам двигаться, и твои исследования двинутся с мертвой точки, ухмыляюсь я, эй, вообще-то мы тоже многого тут достигли, обижается карманный гений, наиболее рациональные способы устранения мутантов и зомби-армии точно не помешают, чтобы я без тебя делал, целую я в губы красавицу, и она довольно щурится, копался бы на полях картошки все еще, шутливо говорит Алиса, на что я притягиваю ту в крепкие объятия и закручиваю вокруг своей оси. Визги, радостный смех и просьбы поставить. Вот это уже похоже на мою жену. Нечего ей киснуть тут сутки напролет в тягостных раздумьях. Тогда я отправлюсь на север в еще одну экспедицию, говорю я Алисе, стоит нам успокоиться. И почему ты не можешь поручить это кому-нибудь еще? Вздыхает блондинка. Неужели у тебя не хватает подчиненных? Мало и без тебя вполне справится, потому что это слишком важно, отвечаю я, может, на старой земле я бы и не мотался дальше столицы королевства, но здесь у нас совсем другой мир, мир системы, сил малого и других разведчиков может попросту не хватить в решающий момент, я не только король, я еще и самый могущественный солдат, смотри не зазнайся, ударяет меня кулачком по груди блондинка, титул короля дает мне куда больше опыта, чем остальным, все уже улыбаюсь я, но что куда важнее, у меня есть страховка, которой нет ни у кого в Спарте, угу, а еще у этой страховки есть имя, серая кожа и длинные уши, закатывает веки Алиса, плавали, знаем, поэтому я и поеду на север, снова ох, неужели капля ревности способна достать даже нашу безмятежную блондинку, я ничем не рискую, а разведчикам точно не помешает боевая единица в моем лице, ладно, иди уж, путешественничек, снова вздыхает моя супруга, так и скажи, что ты готов сорваться на край мира, только бы не сидеть в собственном же кабинете, насколько высокая там стопка бумаг уже скопилась, не понимаю, о чем ты, сохраняю я хорошую мину при плохой игре, ага-ага, давай уж, иди, только не забудь заглянуть к Гайке на обратном пути, а что с ней, полагаю, ее новая игрушка тебя точно не разочарует, кажется, у меня сейчас появится боязнь высоты, шепчет малый, едва-едва выглядывая за борт, это просто какое-то безумие, ха-ха и не говори, смеюсь я, но вот канат рядом с собой и не думаю отпускать, новой игрушкой Гайки оказывается гребаный аэростат, и это уже не просто воздушный шарик, который едва-едва поднимается в воздух, а сволочь, которая будто бы жаждет подняться до границ стратосферы, в общем, Гайка взяла во внимание тот факт, что пожиратели теперь умеют летать, а это значит, что, чтобы не попасться им на глаза, надо всего-навсего подняться еще выше, для чего она и соорудила уже упомянутый аэростат, приделав к нему мощный спиртовой движок. Это уже не те наши старые поделки на магических кристаллах. Такой двигатель при наличии достаточного количества топлива может работать сутки напролет. Одной из причин, почему наша фракция редко когда отправляет большой воздушный флот за пределы королевства, как раз является прожорливость магических двигателей. Магические батареи быстро садятся, а пополнять их вне поселения является той еще задачкой. Поэтому запасти достаточно батарей для 2-3 дирижаблей или боевой баржи – еще посильная задача, но снарядить тем же количеством батарей целый флот из десятков воздушных судов – слишком дорого, да и долго в исполнении. Эти же батареи нужно еще зарядить в соответствующих центрах. Исходя из всего этого, Гайка создает свой аэростат, небольшой разведывательный юнит, который благодаря спиртовому двигателю сможет находиться достаточно долго за пределами королевства. Идеальный способ передвижения для разведчиков и диверсантов. Летает над облаками и не требует много топлива за тем лишь исключением, что дорогой зараза. Ну, а что вы хотели? Спиртовой движок, способный развивать приличную скорость, это вам не фигня из говна и палок. Скоро мы пересекаем северную границу Спарты и оказываемся вновь над пустошами, именно так в последнее время стали называть соседний к нам регион. Тут и там можно было заметить черно-белые точки, оставляющие после себя глубокие борозды, словно шрамы, на земле. С нашей высоты картина поистине выглядит апокалиптической. Десятки пожирателей катаются по региону, собирая свою регулярную жатву. Что удивительно, после первой неудачной вылазки грибница больше не предпринимает попыток перебраться через канал. Никаких ночных полетов, ни новых стремительных атак, ничего. Пожиратели все так же разъезжают вдоль наших границ, но и только. Словно они чего-то дожидаются, словно они к чему-то готовятся. Но только к чему? Вместе со мной, Гайкой, Малым и еще пятеркой разведчиков в экспедицию вновь отправляется бот. Ну, а как же иначе? Его способность наблюдения за местностью через отправленного сокола просто невероятна. С его способностью мы находим нужную нам стелу. Дело в том, что на изолированном острове с северянами есть игрок, который вот-вот достигнет 10 уровня. Спасти его мы уже просто не в состоянии, но что мы можем, так это использовать его предстоящую трансформацию в зомби на общее благо. Только-только игрок превратится в зомби, как его устранят, запустится процесс возрождения новичка у родной стелы, и вот тогда-то мы сможем заполучить чистого пациента. По крайней мере, мы на это надеемся. Игрок описал нам примерное расположение стелы, в которой он появился, а уже нашей задачей было ее найти, и ведь мы нашли. С большой высоты ориентироваться удобнее, чем преодолевая густые леса и колючие заросли. Наш аэростат снижается, а затем и вовсе замирает над небольшой полянкой, в центре которой стоит нужное нам стело. Привязав канатами наше воздушное судно к ближайшему дереву, я подхожу к каменному обелиску. С него началась жизнь каждого из землян. Именно стело является первым, что ты видишь в новой жизни. Она же кажется тебе порой и виновником во всем случившемся. Сама идея возрождения после своей смерти не может оставить никого равнодушным. Кто-то боится стел, считая их сосредоточением всего зла в мире системы, другие ищут в куске светящегося камня нечто большее, полагая, что можно таким образом обрести еще больше потусторонних сил. Третий же, и я в том числе, видит стелы как простой инструмент системы. Еще один агрегат, пусть и с невероятной способностью вылавливать души игроков и возвращать их в мир живых. Обойдя обелиск по кругу, мы не находим никаких странностей. Точно такая же стела, как и все прочие. Ни тебе печати странных, ни следов укусов, наростов, ничего. Просто кусок камня, хоть и с едва поблескивающими прожилками. Гайка, сообщи Алисе. Пусть приступают, киваю я девушке. Техномагесса без лишних проволочек набирает по магической сфере Алису и обрисовывает ситуацию, мол, мы на месте, добивайте зомби.